сегодня на место старой вселенной, состоящей из частично разгаданных загадок, приходит еще более старый мир, круто замешанный на неведомом. Это не жизнерадостное и неизвестное школьной науке и пионерских журналов, а именно что вечно и безнадежно непостижимое. Следить за медленным наступлением тайны, что-то вроде солнечного затмения, занятие увлекательное и волнующее. На наших глазах одна реальность наезжает на другую. Происходит это повсюду. На витринах, экранах, трибунах и пластинках, в газетах и книгах, в тех бесконечных деталях, которые образуют окружающее. В повести «Битого человек в пейзаже» это центральная мысль, которая не дает покоя ни автору, ни герою. Камни и деревья не знают о соседстве друг друга. Пейзажем они становятся лишь в глазах человека, который в сущности и является, если не автором, то соавтором пейзажа. Реальность – плод коллективного воображения, поэтому всякий прохожий может стать свидетелем таинства рождения. Перед каждым из них, нас, стоит задача – составить из мириада отдельных фактов картину, выстроить отдельные, вроде бы и не связанные между собой элементы, в сюжет. Американские психологи провели опыт. Не подозревающим подвоха людям читали выбранные наугад цифры. Все участники эксперимента немедленно обнаруживали в перечне заведомо не существовавшие в нем закономерности, они их себе просто придумали. Природа не терпит пустоты, человек – хаоса. Наше сознание устроено таким образом, что мы воспринимаем окружающее только тогда, когда оно укладывается в какую-нибудь историю. Одна из них – собственная история. Истории могут меняться, устаревать, умирать, возрождаться. Они могут сосуществовать, соперничать, враждовать, высмеивать друг друга. Невозможно только одно – жить без истории вовсе, ибо из нее и состоит наша действительность. Реальность – это история, которую мы себе рассказываем. Смена эпох – это смена историй. Раньше ее писал миф, потом церковь. Последние 3 века нашу историю писала наука, поэтому ученые, в первую очередь обладатели точных знаний, жрецы реальности, хранители фундаментальных образов, на которых покоится наша картина Вселенной. Это отнюдь не значит, что мы все читали рассказываемую наукой историю. Нам хватало того, что ее понимали авторы и толкователи. Пока они охраняли объективную научную реальность, она казалась, если даже не единственно возможной, то наиболее надежной версией мира. Наука была золотым запасом, гарантирующим устойчивость нашей онтологической валюты. Наука впустила человека в механический универсум, который можно разбирать и собирать заново. Вселенная стала одновременно и строительным сырьем, и строительной площадкой. Природа, как говорил Базаров, не храм, а мастерская. Отсюда и начался триумфальный путь прогресса, у колыбели которой стояли 4 отца. Первый – Галилей. Вслед за Пифагором он считал, что природа объясняется с человеком фигурами и числами, поэтому ученые должны пользоваться исключительно математическим языком, а значит изучать только те свойства природы, которые можно измерить. Так, за пределами классической науки осталось все, что не поддается исчислению – запах, вкус, прикосновение, эстетическая и этическая чувствительность, сознание в целом. Второй – Фрэнсис Бэкон, научивший науку не объяснять, а переделывать мир. Ему мы обязаны как технологической мощью современной цивилизации, так и ее мичуринской идеологией. Третьим и самым сегодня нелюбимым отцом был Декарт. Он разделил единое существо человека на 2 части – тело и разум. В основе картезианского анализа лежит знаменитая «cogito ergo sum» – мыслю, точнее рационально-логически, аналитически рассуждаю и планирую, следовательно, существую. Истинной реальностью является лишь наше мыслящее «я». Все остальное под вопросом. Человек по Декарту – это голова профессора Доуэля, еще один инвалид из книг моего детства. Мозг, запертый в телесную клетку, про которую ничего не известно наверняка. Картезианский человек ощущает собственное тело нагрузкой. Он говорит «у меня есть тело», вместо того, чтобы сказать «я есть тело». Декарт отрезал человека от его тела, а значит и от всего окружающего мира. Природа осталась снаружи, по ту сторону сознания.